Медитация – это мост между вами и запредельностью. Твоя тишина так глубоко проникает в меня, что моя любовь становится безусловной. Это и есть то, что называется сатсангом. На жизнь можно смотреть двумя способами. Первый способ – это способ шизофреников. Им пользовались миллионы людей по всему миру в течение столетий. Он заключается в разделении на части. Очень непросто обойтись без разделения. Поскольку за тысячи лет такой подход проник в ум каждого человека, то, по-видимому, он является основным. Если есть разделение, то все кажется ясным и понятным. Но существование так не думает. В нем все неразрывно объединяется и перетекает из одной формы в другую. В нем нет никаких разграничительных линий. Я выступаю против первого способа, потому что он принес так много вреда, что потери невозможно и посчитать. Буквально на днях в Германии одна саньясинка была отправлена судом в сумасшедший дом, а вся вина ее была в том, что она расклеивала по городу плакаты, на которых было написано, что христианство является величайшим преступлением против человечества. Ее поймали и привели в суд. Судья сказал ей: «Задевать чувства других людей – это преступление». Молодая женщина, должно быть, была очень мужественной. Она сказала: «Если бы правда задевала чувства других людей, то что бы вы выбрали? Людские чувства или правду? Я могу доказать все, что написала на плакатах. И пока вы не опровергнете этого, у вас нет права отправлять меня в тюрьму. Это правда, что христианство совершило множество преступлений, и оно продолжает их совершать. И не только христианство. Индуизм, мусульманство, джайнизм, буддизм. Даже такие мягкие религии, как джайнизм и буддизм, продолжают совершать преступления». Вместо того, чтобы посадить эту саньясинку в тюрьму, судья распорядился отправить ее в психиатрическую лечебницу. Говорить правду – это величайшее преступление. На самом деле, отправить в психиатрическую лечебницу нужно было этого судью. У него нет опровергающих доводов против нее, и он не может обосновать точку зрения, что правда должна подавляться – из-за того, что она ранит каких-то глупых людей, привыкших ко лжи. И подобное продолжает происходить по всему миру. Ни один человек не выступил против того, как обошлись с этой молодой женщиной. Никто не выступил и против судьи. Этот случай считается доказанным. Мы считаем доказанными так много вещей, которые таковыми не являются. Старый способ, неправильный способ, уродливый и безумный способ. Вот что отделяет любовь от тишины, тишину от экстаза, экстаз от самореализации и так далее и тому подобное. Между этими понятиями нет разделения. Это просто поток энергии, текущий в различных направлениях. Ты говоришь: «Твоя тишина так глубоко проникает в меня, что моя любовь становится безусловной». Для любого логика, для любого приверженца первого способа, эти слова покажутся абсурдом. Что общего между тишиной и безусловной любовью? Они находятся очень далеко друг от друга. Но ты набрался смелости и высказал то, что противоречит логике. Это стало возможным из-за того, что твой вопрос не является интеллектуальным, он основывается на реальном опыте, а логика не может отвергнуть реальные переживания. Человек – это космос в миниатюре. В нем все взаимосвязано. Если ваша любовь становится глубже, то внутри вас возникает более глубокая тишина, более глубокое блаженство, более глубокая невинность, более глубокая чувствительность, ваш эстетический потенциал расцветает. Ваши руки существуют не отдельно от глаз, а ваши ноги существуют не отдельно от головы. Они находятся в органичном единстве. То же самое происходит и во внутреннем мире. Ваша любовь, ваша медитация, ваша тишина, ваше блаженство – все это волны в одном и том же океане сознания. Поэтому не позволяйте уму сбить вас с толку, хотя ум и прикидывается мастером. Слушайте свое сердце, и вы никогда не окажетесь на неправильном пути. И чем больше вы будете слушать свое сердце, тем больше ваша жизнь будет выходить за пределы интеллекта, за пределы логики, за пределы диалектики, за пределы любых разделений. Прекрасно, что эти слова прозвучали в твоем вопросе. Твоя тишина так глубоко проникает в меня, что моя любовь становится безусловной. Начните свое движение с любого места. Вы представляете собой идеальную окружность, и все в вашей жизни взаимосвязано. Вы можете начать с медитации. Это самый простой путь, потому что он не подразумевает взаимодействие с другими людьми. С ними будет немного сложнее. Лучше позволить другим двигаться самостоятельно. По моему мнению, не стоит начинать с любви, потому что ваше понимание любви – это не истинная любовь. Это просто биологическое влечение. И если вы начнете с этого, то уйдете с правильного пути. Начните с медитации, потому что медитация – это единственная вещь, которой вас не научила биология. Медитация обладает своей собственной огромной силой. Именно поэтому психологи или биологи могут объяснить все, что угодно, но никогда не упомянут слово «медитация». Медитация – это единственный мост между вами и запредельностью. Начните с медитации, и без каких-либо усилий произойдет то, что случилось с вами сейчас. Вы сидите возле меня, вы слушаете меня, тишина проникает в ваше сердце, и внезапно вы чувствуете росточки любви, которая не адресована никому и излучается во всех направлениях. Это не любовь к кому-то, это просто состояние любви. Если любовь возникает из медитации, из тишины, то она будет обладать чистотой, потому что в этом случае она возникает не в результате биологического влечения. Она возникает не из вашего прошлого. Она возникает не из ваших ограничений. Она возникает из спонтанных переживаний тишины. И неожиданно вы обнаруживаете вокруг себя удивительный аромат любви. Вы испытывали любовь, но она всегда была условной. Что-то условное не стоит и гроша, потому что оно исчезнет. Когда условие будет выполнено, любовь будет не нужна. Два маленьких мальчика с серьезным видом беседовали. Один из них произнес: «Странно, что у всех мальчиков есть подруги, а я не могу себе никого найти». Второй ему ответил: «Ты счастливчик. Найти себе подругу легко. Вот прекратить любовные отношения – это трудное дело. Наслаждайся одиночеством как можно дольше. У меня от этих подруг одни страдания». Любовь, в которой присутствуют сознательные или подсознательные условия, всегда будет приносить разочарование, потому что эти условия не могут быть выполнены. Такова природа условий. Каждая девочка ненавидит свою мать, но она может совсем этого не осознавать. И дело осложняется еще больше из-за того, что, ненавидя свою мать, она в то же время подражает ей, потому что мать – единственная женщина, чье поведение она может копировать и у которой она может учиться. Поэтому девочка учится всем тем ужасным манерам, которые она ненавидит. Каждая девочка любит своего отца, в то время как каждый мальчик любит свою мать. Это вполне естественно, потому что первый опыт взаимодействия с противоположным полом для девочки дает отец, а для мальчика – мать. Это их первый опыт общения с противоположным полом. И, естественно, они испытывают огромное влечение. Но в то же время есть существенное препятствие. Мальчик ненавидит отца так же, как девочка ненавидит мать. Причина та же самая. Мальчик ненавидит отца, потому что отец обладает его объектом любви – матерью. А девочка испытывает ревность, потому что она хотела бы обладать отцом, но им владеет мать. Это неосознанные чувства, и они будут оставаться внутри вашего существа на протяжении всей жизни, если только вы не достигнете просветления. Из-за этого у вашей любви появляются странные требования, которые не могут быть выполнены. Каждый мужчина неосознанно ожидает увидеть в жене свою мать. Ведь мать – это тот образ женщины, который он считает идеальным. Но ни одна женщина не сможет соответствовать этому образу. Да и в любом случае женщина выходит замуж за мужчину не для того, чтобы становиться его матерью. Но все намного усложняется тем, что женщина носит в себе образ своего отца. Она хочет, чтобы муж был в точности таким, как ее отец. Естественно, ни один мужчина не женится на женщине для того, чтобы стать ее отцом. Муж хочет, чтобы жена была похожа на мать, но жена ненавидит свою мать. Женщина хочет, чтобы муж удовлетворял ее условиям и был как отец. Но бедный муж, во-первых, не имеет представления о том, чего от него ожидают, а во-вторых, он точно так же ненавидит своего отца. В итоге ситуация становится такой непростой и запутанной. В течение всей истории человечества, насколько мы можем помнить, семья являлась ячейкой общества. Это очень нелепая ячейка, но на ней построено все общество. Каждое поколение переносит свои беды на другое поколение. Когда я говорю, что любовь должна быть безусловной, это означает, что вы ничего не ожидаете от другого человека. Вы не ожидаете, что он должен быть похож на кого-то еще. Вы просто любите этого человека таким, какой он или она есть. Любя безусловно, вы не станете привязываться к людям. Любовь будет подобна аромату, распространяющемуся вокруг вас. Вы будете любящим человеком. Вы будете любить деревья. Вы будете любить закат. Вы будете любить женщину. Вы будете любить все то, что дает вам Вселенная. Условная любовь, распространенная сегодня, похожа на тюремное заключение. Два человека, которые друг другу не нравятся, держат друг друга в заключении. Это странная ситуация. Если вам не нравится другой человек, расстаньтесь с ним. Но вы не можете расстаться, потому что боитесь, что этот человек будет счастлив где-то в другом месте. Это вызывает в вас ревность. Он должен быть счастлив с вами. Мужу не нравится, когда его жена смеется и веселится с другим мужчиной. И жене это тоже не нравится. Это странная ситуация, в которой находится человечество. И пока мы не придем к осознанию того, что в этом причина наших страданий, мы не сможем избавиться от того ада, который создали на земле. Влюбленные, если их так можно назвать, больше похожи на шпионов, следящих друг за другом. Они ревниво наблюдают друг за другом. Каждое письмо просматривается. Каждый карман проверяется. Однажды ночью жена услышала, как во сне ее муж повторяет: «Камала, дорогая». Жена внимательно слушала и утром первым делом спросила: «Кто такая Камала, дорогая?» Муж ответил: «Да, это просто кличка лошади. Я хотел поставить на нее. Ты же знаешь, приближается сезон скачек». И тут зазвонил телефон. Муж ринулся, чтобы взять трубку, но жена преградила ему дорогу: «Подожди, я сама возьму». После чего она передала телефон мужу: «Это лошадь по имени Камала, дорогая. Она хочет с тобой поговорить». Даже во сне вы не свободны и не можете говорить. И люди утверждают, что обладают свободой слова. Если бы Бог сделал в голове каждого мужчины маленькое окошко, то жена смотрела бы в него, чтобы увидеть сны мужа. Что ты сейчас видишь? Кто эта женщина? Я слышал историю о том, как два молодых человека проводили исследования на Аляске, вдали от людей. В последнем на своем пути селении они купили все, что могло бы им понадобиться во время работы. И когда они купили все, что хотели, владелец магазина сказал: «Я не хочу вмешиваться, но у меня больше опыта в этом деле. Я снабжал всем необходимым разных исследователей, которые отправлялись вглубь Аляски, где вы больше не встретите людей». «Что вы имеете в виду?» – поинтересовались молодые люди. «Я хочу вам предложить искусственную женщину, по-настоящему прекрасную, обаятельную», – сказал продавец. «Какая ерунда! Искусственная женщина! Да что нам с ней делать?» «Просто пусть будет у вас. На тысячи миль вокруг не будет других женщин». «Хорошо, я куплю ее», – неожиданно согласился один из ученых. «Ты сумасшедший?» – удивился его спутник. «Я не сумасшедший, но за 3 месяца без женщины я могу стать сумасшедшим. Я куплю себе женщину, покажите мне ее». Владелец магазина надул куклу. Она оказалась такой прекрасной. Первый мужчина произнес: «Вы поступили мудро, посоветовав ее нам». И он купил эту женщину, заявив при этом своему другу, что не любит, когда кто-то вертится вокруг его жены. «Ты спятил? Это искусственная женщина, а не твоя жена». «Кем бы она ни была, в течение этих 3 месяцев на Аляске будь осторожен, потому что я могу сильно разозлиться. Если я увижу тебя с моей женщиной, то у меня будет только один выход – убить тебя». «Что за чушь ты несешь? Искусственная вещь, из-за которой ты можешь убить меня, твоего лучшего друга? И почему я должен интересоваться твоей искусственной женщиной?» «Я просто предупредил тебя. Потом не говори мне, что я тебя не предупреждал». Через 2 месяца тот мужчина, который купил женщину, вернулся в то же самое селение и поблагодарил владельца магазина. «Вы продали мне вещь, которая очень пригодилась мне в этом безлюдном месте». «А что случилось с вашим другом?» – спросил хозяин магазина. «Не напоминайте мне про этого ублюдка, я его застрелил». «За что?» «Я застал его с моей женщиной. И когда я вошел, готовый убить его, этот идиот откусил у нее соски». Так что она тут же вылетела в окно. Я потерял женщину. Я потерял друга. Я пришел узнать, есть ли у вас еще одна такая же. Все человечество умирает от зависти. Никто об этом не говорит, все это скрывают. Но чем больше вы что-то скрываете, тем оно заметнее. Зависть как раковая опухоль, разрастающаяся внутри вашего существа. Только посмотрите, как много вещей вызывают у вас зависть. Чужой красивый дом, эффектная внешность, прекрасное тело. У кого-то огромный интеллект, у кого-то несметные богатства. И так далее, и тому подобное. Всегда найдется что-то или кто-то, чему вы будете завидовать. Вместо того, чтобы купаться в океане любви, ваша жизнь тонет в болоте грязной зависти. И до тех пор, пока не заглянете внутрь себя и не начнете искать истоки проблемы, вы ничего не сможете изменить. Вы испытываете блаженство, потому что без всяких усилий моя тишина проникает вам в сердце. Она очистит вас, уничтожит весь яд, зависть, злость, жадность, одержимость, вещизм. Она превратит вас в прекрасный цветок любви. То, что происходит на Востоке, называется сатсанг – быть в присутствии того, кто достиг истины. Да, это сатсанг, когда без единого усилия с вашей стороны, просто благодаря присутствию мастера, начинается алхимический процесс. И он настолько неуловим, что вы ощутите его только тогда, когда все уже совершится. И еще несколько слов. Когда вы испытаете безусловную любовь, вы не сможете ее забыть. Она настолько безбрежна и прекрасна, что в сравнении с ней то, что вы раньше считали любовью, будет казаться страшным ночным кошмаром. Вы не захотите возвращаться назад. Все ваше существо будет этому сопротивляться. Мои беседы с вами не предназначены для того, чтобы дать вам какую-то философию, идею, вероисповедание или религию. Мои беседы с вами – это возможность ощутить мое присутствие, мое молчание. И в один прекрасный момент, возможно, вы приблизитесь к моему сердцу без всякого страха. Мои беседы с вами – это способ медитации. Меня не интересуют доктрины. Они мучили человечество уже достаточно долго. Меня интересует любящее человечество. Человечество, благоухающее тишиной, празднующее этот невероятный подарок жизни и существования.